потом отвернулся к столу и стал распаковывать сумку. Он вынул голубую банку, потряс ее. Внутри что-то твердо забилось. «А я думал, Зина опять селедку привезла», — сказал я. «Нет», — он слегка улыбнулся. «Она говорила, банка пленки солить. Она ее в тот раз в магазине выпросила». Витя снял крышку. Внутри лежали круглые рулоны пленки, намотанные на металлические бобины. И еще одна плоская картонная коробка с этикеткой. В таких коробках пленка обычно хранится в фонотеке. Я взял в руки один рулон. На бобине было написано карандашом. К.П. Выступление 6.02.72 года. На другой тоже и другое число. Всего 6 рулонов. На этикетке картонной коробки значилось «Передача «Художник и время», выступление К.П. Проскурова. И тоже дата. Та давняя чертова дата. Эта пленка не была дублем. Это был оригинал. «Это мои выступления на радио», — сказал я Вите. «Возьмите их тогда себе. Мамка, наверное, их вам привезла». «Наверное». «Возьмите». Он уложил рулоны в банку и протянул мне. «Давай жить вместе», — попросил я. «Тебе будет хорошо, увидишь». «Я знаю. Вы хороший. Мамка всегда говорит, что вы хороший, но я не могу, хозяйство. Вы сейчас идите, ладно? Вы завтра опять приходите». Какая-то ноющая пустота заполнила меня, когда я оставил этот странный дом, дом двух взрослых детей. Теперь одного. Я стоял на крыльце, не двигаясь, и в голове была та же ноющая пустота. Потом, утопая в снегу, я пробрался к окну и заглянул в комнату. Витя сидел у стола, обхватив обеими руками Зинину сумку, зарывшись лицом в ее опустевшую утробу. Края сумки, отороченные разъятыми полосками застежки молния, прикусили Вите на лицо, точно челюсти зловещей рыбы. И я сразу вспомнил, где я уже однажды видел такие же мелкозубые пасти, где мне пришло на ум это сравнение. Убегая на работу, как всегда опаздывая, Ната металась по квартире и причитала: «Опять не успею взять сумку из ремонта. Когда кончаю, у них уже закрыто. Давай квитанцию, я получу». Она изумленно вскинула брови. «Ты? Нет уж. Я не могу позволить себе роскошь иметь смешного мужа, разгуливающего по улицам с дамской сумкой. Я спрячу ее в портфель». В тесном закутке мастерской у горизонтально вытянутого прямоугольника окна, за которым помещались мастера, ждала короткая очередь. В правом углу этой прямоугольной низкой щели застыло неподвижное лицо сидящего приемщика. За его спиной двигался какой-то человек. Он не был виден в рост. Щель открывала только часть живота, обтянутого старым брезентовым пиджаком, застегнутым на единственную пуговицу, допотопную, витую и желтой меди, видимо, некогда украшавшую женский салоп. Эта блестящая точка двигалась в щели туда и сюда. Так движется на экране прибора пучок света, указывая местонахождение объекта наблюдения. Я наблюдал за пуговицей. Когда дошла очередь до меня, точка вышла за пределы экрана и долго не появлялась. Потом приемщик сказал: –